Глава 50. Камилла. На экране появляется лицо Рикса с его привлекательной улыбкой. «Привет всем!» Он отдает честь. «Мы снова в игре «Я козел» или «Красавчик». Знаю, на прошлой неделе мы публиковали только вопросы-ответы по гонке, но ваши мольбы были услышаны. Так что возвращаемся к нашей обычной программе». Он немного меняет угол телефона. «Этот вопрос от человека с ником Гаечка». «Кстати, крутой ник, чувак!» Рикс поднимает большой палец, пока я настороженно смотрю на экран телефона. Если этот пост посвящен не мне, тогда я не знаю, что Рикс задумал. Вопрос Гаечки звучит так. «Привет, Рикс. Я козел, если наврал своим друзьям, что должен пойти на рабочее мероприятие, когда на самом деле просто хочу провести время со своей девушкой. И когда Рикс с ухмылкой смотрит в камеру, мне кажется, он видит меня». И мою глупую улыбочку на губах.